Теннисон, 31. Нешуточное. Если он к ней только пальцем прикоснется, клянусь, так огрею клюшкой по кумполу, что мозги из ушей вылезут, а я потом сгребу их в крохотную серую кучку и отошлю в музей, в отдел, рассказывающий про доисторических людей. О чем только моя мать думает, что это за дела, шнырять повсюду с подобным типом? Этот нелепый коротышка не имеет никакого права жрать в общественном месте, сидя за одним столом с моей матерью. Да еще в открытом кафе, где ее дети могут их увидеть. Единственное, чего этого гада в достатке, так это растительность. Ну, да и что с того? Бабуины тоже косматые. Под этой дурацкой бородой даже морды не видать. Да и черт с ней, на кой мне его морда? И чего он без конца ковыряется в своей сальной бородище? Не иначе в шеи ловит. Ну скажите, как я могу сосредоточиться на сегодняшней игре, если у меня перед глазами так и стоит картинка, где они вместе кушают крем-брюле? Вот впечаталось мне в сетчатку, словно клеймо в корову. Голову даю на отсечение, мать меня видела. А когда я вечером приду домой, ведь ничего ж не скажет, как будто так и надо. Единственный проблеск надежды – это то, что чемоданы так пока и валяются в подвале пустые». Папуля, само собой, перебрался в комнату для гостей, как и в прошлом году, когда он сам ел десерт со всякими посторонними личностями. Ничего, все перемелится, внушая я себе. Эх, как бы заставить самого себя в это поверить. Так, хватит, выбрось из головы. Игра, вот о чем надо думать прежде всего. До сих пор мы все время выигрывали. Пусть так и остается. Когда я выхожу на поле, то вижу Катрину. Пришла поболеть за меня. Рядом с ней Оззи Одел с его идиотским налосообритым телом и полдюжины других наших одноклассников. Что-то не припомню, чтобы Оззи раньше интересовался лакроссом. С чего бы это он? Не хочется мне ни с кем разговаривать, но Катрина подваливает ко мне. «Ну вот, мистер Мартинес ему, а где ваша работа?» А Оззи зазубрил наизусть десяток разных причин, почему он не сделал домашнее задание, и все на великолепном испанском, так что больше никто в классе не понял, что он сказал. А мистер Мартинес как засмеется. «Да это еще лучше, и не только засчитал Оззи домашнее задание, но еще и экстра кредиту добавил. По-испански это значит дополнительное очко. И...» «Теннисон, ты вообще меня слушаешь?» «Да-да, точно, что очко. Очень смешно». В моем состоянии духа мне только еще не хватало игры против аллигаторов. Эти парни такие амбалы, что кажется, им бы не в лакросс играть, а вольной борьбой пополам с боксом заниматься. В тяжелом весе. Чуть ли не после каждой их игры кого-нибудь из соперников увозят в больницу. Но последние несколько матчей я чувствую себя на высоте. Столько силы, собранности и упорства у меня еще никогда не было. Не могу позволить, чтобы история с мамулей выбила меня из колеи. Бронте тоже пришла. Думаю, потому что в эти дни уж лучше быть здесь, а не дома. Чуть не выложил ей про то, что видел нашу мамулю с какой-то коротконогой волосатой обезьяной, но решил, что не стоит, незачем причинять ей лишнюю боль. «Ну-ка, дай взглянуть на твои пальцы», — говорит она. Я издаю досадливый стон. «Чего на них смотреть? Зажили. Оставь меня в покое, я ж не бегаю за тобой и не прошу показать твой несуществующий порез. Вот и не лезь ко мне с моими несуществующими волдырями». Бронте поражается тому, что я принимаю способности Брюстера забирать боль как нечто само собой разумеющееся. «Ведь это же совершенно невозможно. А тебя это, похоже, не колышет?» «Как же невозможно?» – возражаю. «Если он это проделывает?» От моего ответа она прямо взвивается. Обожаю доводить сестренку до бешенства. Честно признаться, в моей черепушке сейчас попросту нет места всяким бесконечным раздумьям по поводу сверхъестественных талантов Брю. Мне и без того есть о чем думать. Школа, лакросс, папа, который спит на раскладушке, и мама, завтракающая с недостающим звеном в человеческой эволюции. Что совсем плохо, так это что родители упорно не желают говорить о том, что происходит. Как по мне, так все это куда больше сюр, чем все трюки Брюстера вместе взятые. Начинается игра, и я сразу включаюсь в нее. Живу одним мгновением, выкинув из головы все остальное. Я центральный нападающий, а аллигаторы – такие соперники, с которыми лучше не шутить. Если я хочу забить им гол, придется показать все, на что способен. Звучит свисток, мяч вброшен. Он достается одному из наших полузащитников, который пасует его мне. Подхватив мяч на свою клюшку, мчусь к воротам, уворачиваясь от аллигаторов-защитников. Перебрасываю мяч на правый край, ожидая, что получу его обратно, ведь у меня теперь отличная позиция. Но правый нападающий бьет по воротам сам и мажет на чуть ли не на целую милю. Вратарь аллигаторов мгновенно подхватывает мяч и бросает его на нашу сторону площадки. Почему-то именно в этот миг до меня доходит, что впервые за все годы, что я играю в лакросс, наших с Бронто родителей нет на решающем матче. Свисток. Я так углубился в свои мысли, что даже не заметил, когда аллигаторы забили гол. «Вот осел! Ну-ка соберись!» «Не парьтесь», — говорю я товарищам по команде. «Ведь это только первый период. Отыграемся». Занимая свое место в первой линии. Не помню себя от злости, но обуздываю ее. Ставлю на службу своим целям. Она придаст мне воля к победе. Снова мяч у меня. Прорываюсь сквозь прореху в обороне аллигаторов и бросаюсь к их воротам. Я уже почти у цели, и тут краем глаза замечаю, что на меня несется защитник. Огромный, просто гора мышц. Он врезается в меня с такой силой, что я лечу и падаю ничком. Внутренности сводит от боли, не могу вздохнуть, словно с планеты вдруг исчезла ее воздушная оболочка. Прихожу в ужас. Ну все, я вне игры, по крайней мере, на полминуты. Но ничего подобного. Через мгновение все проходит. Недаром я так извожу себя на тренировках. Мышцы брюшного пресса поглотили удар. Все последние матчи я меньше устаю, быстрее прихожу в себя после силовых приемов. Да, в этом сезоне я в отличной форме. Мяча я, оказывается, не потерял. Вскакиваю на ноги и бросок. Вратарь прыгает, но куда там? Гол! Болельщики ревут от восторга. Ну все, меня теперь не остановишь. Эта игра моя. Во втором периоде я по-прежнему пылаю и рвусь в бой. Мы, правда, пропускаем один гол, но я опять забиваю. 2-2. Подгадав момент, когда судьи смотрят в другую сторону, один из полузащитников аллигаторов вламывает мне локтем. Ребра отзываются резкой болью. Я охаю, но через пару секунд боли уже нет в помине. Я прогнал ее. Вот что значит сила воли. Половина матча сыграна. Обычно к третьему периоду все мое тело начинает ныть от усталости, но в последнее время я, кажется, могу носиться по полю часами и даже не запыхаюсь. Тренер, который обычно сажает меня в третьем периоде на скамью запасных, видит, что я в ударе и дает поиграть. «Держитесь, аллигаторы! Теперь это вам надо меня опасаться. Я с вами шутки шутить не намерен». Третий период. Счет 4-2. Я забил 3 из 4 наших голов. Аллигаторы психуют, допускают массу ошибок, играют как бог на душу положит. Их вратарь бросает мяч на нашу сторону, я перехватываю его и мчусь к воротам соперников, но на этот раз атака не удается. Один из их защитников дает мне подножку, и я взлетаю в воздух, теряю клюшку. Еще не долетев до земли, слышу свисток судьи. «Отлично! Пенальти!» Вот только падаю я очень неудачно, головой прямо на торчащий из травы камень. Сотрясение обеспечено. В этих случаях даже шлем не спасает. Кажется, я даже ощутил, как затарахтели мои мозги, но, что странно, я очень быстро прихожу в себя. Слишком быстро. Да как это вообще может быть, что мне как с гуся вода? Через секунду я уже на ногах, и даже судьи обалдели. И тут я вижу его. Брюстер здесь. Вон он. Среди зрителей корчится от боли на траве. Над ним суетится Бронте. Вот теперь мне понятно, почему ребра у меня ныли только одно мгновение. Почему я не задохнулся, когда грохнулся. Почему мои мускулы не болят от изнурения после трех периодов. Потому что Брюстер берет все на себя. Моя боль уходит к нему и не только сегодня, но на всех последних играх. В том, что я провожу свой лучший матч, нет моей заслуги. Это все Брюстер. Игра возобновляется. Я получаю право забить пенальти. Снова гол. Но я никак не могу сосредоточиться. Все смотрю за боковую. Брю уже не валяется на земле. Он сидит, придя в себя после моего падения. Должно быть, у него мое сотрясение мозга. В середине четвертого периода тренер сажает меня на скамеечку, но снова выпускает на поле ближе к концу матча. Однако я уже совсем не тот боец, каким был всего 10 минут назад. Я чересчур осторожен, двигаюсь слишком медленно, может быть, потому что не хочу, чтобы меня снова травмировали. Мне вломят, а болеть опять будет убрю. Нет, совесть мне этого не позволяет. Так что последние 5 минут я лишь бегаю трусцой по полю, словно сделанный из яичной скорлупы. Только тронь и разобьюсь. Ну, вот и финальный свисток. Мы выиграли 5-2. Я герой команды, но что-то меня это не радует. Такое чувство, будто я всех обвел вокруг пальца, как будто исход игры был заранее предрешен, и об этом знаю только я. Все, кому не лень, шлепают меня по спине и вскидывают раскрытые ладони. «Дай 5!» Похоже, никто не заметил, как я стушевался на последних минутах. Наверное, думают, ну, устал парень, ведь весь матч играл с полной отдачей. Я улучшаю момент, когда могу высвободиться из объятий своих собратьев по команде. Я кидаюсь к Брюстеру, на ходу срывая с головы шлем. Он стоит рядом с Бронтой и ведет себя точно так же, как все остальные болельщики. Но мне сразу бросаются в глаза его многочисленные ссадины и синяки. Безмолвные свидетели этого беспощадного матча. Наверное, я должен был бы испытывать благодарность, но вместо этого во мне все кипит от злости. Такое чувство, будто меня ограбили. Лучше честный проигрыш, чем такая отвратительная победа. Сегодня Брюстер украл не только мою боль. «Теннисон, ты был великолепен!» — ликует Бронте. Поначалу я думаю, что она ни о чем не догадывается, но нет. Моя сестра не дурочка. Конечно, она знает. Может, даже с самой первой игры. А может, только начиная с сегодняшнего матча. Она знает, и, похоже, ее это не волнует. Но почему? Почему она относится к происходящему так легко? Подлетаю к Брюстеру, заношу кулак. Нет, я не могу ударить того, кто и так уже измочален до последней степени. Поэтому я только впиваюсь в него лютым взглядом, обвиняюще наставляя палец и рычу. Чтоб ноги твоей больше не было ни на одной моей игре. Но ты же выиграл, ведь так? Нет, не я, это ты выиграл! Выкрикиваю я, поворачиваюсь и устремляюсь прочь. Все вокруг стоят с разинутыми ртами. Катрина пытается перехватить меня. «Что с тобой, Теннисон? Что-то не так?» Но я не в духе. «Мне нужно назад, к команде». Отмахиваюсь от нее и выскакиваю на поле, стараясь убежать как можно дальше от Брюстера Роллинса.